эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 октября 2017 года. Среда по одному из старинных календарей, 28-й день месяца Божественного начала, 7526-го лета Осмица. Белые боги Египта. Вот такая у нас сегодня интересная тема. Автор-сказитель, хорошо всем известный, Виктор Максименко. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия, слушатели. Мы с тобой уже, наверное, многих богов разных стран и разных местностей перечислили. У нас там остались еще кое-какие про запас. Но вот сегодня добрались и до Египта. Почему именно Египет ты сегодня выбрал как основную тему для рассуждений? Дело в том, что наука выбрала Египет и Шумер как основные истоки всей цивилизации, фактически мировой, сегодняшней. И если мы Шумер немножко затронули прошлые разы, побывали на Дальнем Востоке, то, по-моему, пришло время, как говорится, вернуться опять же в этот по словам науки, центр, самый передовой для того времени, который дал исток всей цивилизации, и посмотреть в глаза этим людям, какие построили эту так называемую цивилизацию египетскую, которую на протяжении тысячелетий управляли, ну и посмотреть, что же они дали миру, кто они такие. Я думаю, слушателям должно быть интересно, потому что путешествие показало, что никаких других богов-то в мире особо мы не встретим. Поэтому и плюс мы ответим на вопрос, почему наших людей тянет так в Египет. Наверное, потому что многие поймут, что тянет, наверное, на родину. Поэтому как один из основных центров цивилизации прошлого и исток цивилизации настоящей, я думаю, достоин внимания, чтобы окончательно разобраться, кто, где и когда. Ну что ж, давай тогда начнем разбираться вместе с тобой с этим интересным и, на мой взгляд, очень важным вопросом. Пожалуйста, начинай. Да, благодарю, Алексей. Дело в том, что когда я слышу о том, что в какой-то местности была великая цивилизация, у меня всегда возникает вопрос, а кто же ее построил? Я всегда направляюсь туда, и почему-то, о чудо, начинаю находить то, что не хочет замечать наука. Вашему вниманию, вы как раз видите эти статуэтки, которые были найдены в самом Египте, которые мы неоднократно встречали, когда в статье про оптику искали оптические приборы, попали на невероятную оптику в Египте, на фараонов, у которых были голубые глаза. Искали, как говорится, тех, кто открыл Америку. Опять же попали в Египет, потому что египтяне тоже плавали и в Америку. Для того, чтобы обработать хотя бы по минимуму всю информацию, которая есть по Египту, пришлось написать аж 4 статьи. Ну, для меня это огромное количество информации, которая говорит о том, что там действительно был один из центров цивилизации прошлого, который достоин внимания. И даже египтяне побывали и в Австралии. Их следы есть и в Австралии, и в Америке. Когда мы искали Атлантиду, то же самое. Вся эта информация об Атлантиде, оказывается, есть в Египте. Напоминаю, тогда Платон составлял свои рассказы именно по источникам египетских жрецов. И поэтому как говорится, огромный массив информации заставлял обратиться туда. Плюс Египет известен всем как родина гор рукотворных, то есть пирамид. Хотя мы пирамиды встречали и в Китае, и на Дальнем Востоке России, и в центре Даарии, Северного полюса современного. Но это были как бы единичные случаи. В самом же Египте их сотни. Сотни пирамид. А значит, нам интересно, кто их построил. потому что наука не может дать этот ответ. Я же вам хочу как раз не просто дать эти простые ответы, которые лежат на поверхности, но почему-то их не хотят замечать, ну и познакомиться и с самими египтянами, так называемыми, и с теми строителями пирамид, и их технологиями, которые, оказывается, знает каждый из вас, но просто не хочет это вспоминать. Поэтому я предлагаю это вспомнить. Как говорится, уже изучая оптику, и я увидел, что почему-то фараоны пошли странные, голубоглазые. Вот, например, как вот на этой картинке слева в углу как раз был один из фараонов, в котором стоят оптические приборы, которые были потом изобретены, линзы, и рассчитаны в Европе только через 4000 лет. Поэтому все это заставило меня обратиться туда. Плюс, опять же, некоторые знания, которые нам достались от предыдущих цивилизаций, наших предков, говорят, что эти пирамиды, они находятся там тоже не просто так. Все они находятся примерно на 30-й параллели. На этой же параллели находится и так называемая затонувшая Атлантида, которую мы рассматривали в предыдущих статьях, плюс Атлантида с одной части Атлантического океана и с другой части. Если мы рассматривали ту, что ближе к Египту, то на этой же 30-й параллели лежит и другая часть Атлантиды, которая находится сейчас в так называемом Бермудском треугольнике. Если мы эту параллель продолжим, где-то в том районе будет находиться и знаменитые майя. Плюс, опять же, нам интересно, что пирамиды майя, пирамиды Египта и три пирамиды, которые есть в Китае, они фактически совпадают по расположению. То есть такое ощущение, что цивилизация была единая. Белых богов Америки до Колумбовой мы уже встречали. В Китае мы побывали, тоже посмотрели, что там строители пирамид какие-то неправильные, согласно современной науке. Они почему-то все наши люди в нашей одежде и выглядят как простые славяне. То же самое получается и в Египте. В Египте самые древние изображения. Во-первых, информация есть и о затонувшей Атлантиде, как я уже говорил, Платон оттуда почерпнул. Плюс дополнительные исследования показывают, что в самом Египте есть информация и о катастрофе, которая погубила Даарию, и о той луне, которая погибла в этой катастрофе. Как говорится, это совершенно недавно информация я получил, но сам факт показывает, что это очень древнее место, которое постоянно эксплуатировалось той цивилизацией, которая строила пирамиды по всей Земле, объединяя их в единую энергосистему. Эти строители пирамид, они вам представлены. Они почему-то голубоглазые и белокожие. Из тех изображений, что я, например, смог найти самых древних. Вот изображение, которому 5400 лет, по словам самой науки, из этого же Египта. Самое интересное, что камень, который применялся при создании этих голубых глаз египетских, возрастом минимум 5400 лет, он привезен из Афганистана. То есть в те времена прекрасно существует торговля. И таких вот изображений как бы не совсем египтян современных огромное множество. Если, как говорится, покопавшись еще чуть-чуть, тоже начинаются эти статуэтки так называемого додинастического периода, которому 5400 лет, начинают попадаться во множестве, встречаются какие-то, опять они почему-то голубоглазые и белокожие, как по всему миру. Это статуэтки тоже додинастического периода, но наука делает хитро. Она говорит так: статуэтка до династического периода. А сколько ей? 5400 лет, или 13 тысяч лет, или 10 тысяч лет? Это, как говорится, догадайтесь сами. Они этого ответа не дают. Но почему-то странности. Постоянно, чем дальше вглубь мы заходим, тем больше находим таких статуэток. Кстати, там огромное множество. Просто они не любят их показывать. Они имеют различный формат, как вот это. Их там множество. Ну, в статье их привел парочку штук самых кричащих, которые требуют, как говорится, объяснения науки, где же, почему эти строители пирамид имеют голубые глаза и материал, из которого делаются все эти изделия, почему он, как говорится, белый. Почему? Мы все знаем, что там живут африканцы. Вот еще одна такая статуэтка, типичная наша женщина. Их таких множество там найдено, просто в статье приводятся самые кричащие. Плюс опять же, сама наука говорит, что египтяне, оказывается, пришли с территории современной, скажем так, русской равнины. Они заселили этот регион обратно после каких-то катастроф. Какие катастрофы, честно скажем, это катастрофа, которая была 7,5 тысяч лет назад, или ранее 13 тысяч лет назад, просто сошли воды потопа. Это, конечно, нужно исследовать дальше. Но сам факт, что ученые относят появление там, возобновление, скажем так, появление присутствия белых людей из жизни примерно вот 7 тысяч лет назад, те данные, что у них есть. И опять же, почему-то эти люди белокожие, светловолосые, пришедшие по их же генетическим анализам, они пришли с русской равнины. Интересно, а где же те африканцы? Как говорится, почему же у нас нет этого в исторической науке официальной? Могли бы и рассказать, и показать людям, кто же все-таки эти египтяне. В дальнейшем стал вопрос, а кто же боги египтян? Потому что, как говорится, путешествия по миру мы видели не только население, но и самих богов египтян. Здесь они представлены, разные божества, но вообще основное божество, ну, скажем так, основной магический символ – это глаз гора. Так вот он, этот глаз гора, по канонам египтян, почему-то он должен быть либо сделан из синего камня, либо из зеленого. Вот голубые глаза, или, в крайнем случае, зеленые глаза. Что, опять же, отсылает нас к нашим предкам, простым нашим людям, которые и были носителями таких геномов. У африканцев, может, они и есть, ну, как говорится, подарены они действительно нашими предками, потому что африканец есть африканец. И таких богов в Египте огромное множество. Не только глаз гора, но и сами божества, сам же гор почему-то демонстрируется в египетской традиции. Он светловолосый, голубоглазый, огромное количество других богов. Все они представляются светлокожие, голубоглазые. Опять же, гор. Гор представляется в виде, скажем так, сокола. Сокола, ророка. Опять же, сокол, ророк. Мы знаем, что про Рюрика, который там неизвестный со Скандинавии к нам приходил. Мы видели, почему-то Чингисхан, как говорится, носит символ ророка. В Китае этот символ ророка. Ну, из этого можно сделать вывод, что это раньше была правящая династия. Плюс, например, если судить по гору, который по египетской традиции родился 4200 лет назад, там тоже начинают такие интересные факты всплывать. Вот они здесь в статье приведены. Например, он был рожден от девственницы, имел 12 последователей, говорится, умер на третий день и воскрес. Ну, что-то очень знакомое, не кажется вам? И таких там совпадений огромное множество. То есть он вызывает у нас пристальное внимание. Но при этом он имел голубые либо зеленые глаза, почему-то его рисуют. Здесь приведены, конечно, в статье оно будет лучше видно, здесь приведены, как говорится, тех, кто гору подражал по всем показателям. Рождение, смерть, воскрешение в разных эпохах. Индии, Греции. То есть почему-то везде распространяется одна традиция. И носитель ее белый, голубоглазый человек. Вот еще одно изображение гора. Конечно, здесь будет плохо видно. Лучше или видели в статье посмотреть. Традиционно это можно сделать на канале Ютуба или на сайте Конт. Здесь у него голубые глаза. Это называется гор на лотосе. Обратите внимание, у него наверху три луны. Этот символ трех лун. Опять же, что нам дает повод говорить о том, что информация древняя действительно там присутствует. Опять же, обращаем внимание, что гор, это же Горыныч, это же Го, небесное движение, которое присутствует у нас и в Солнце, и Большая Медведица, так называемая, вместе с Полярной Звездой. То есть пошел очень интересный символизм, которые, я же говорю, почему-то тут у него очень ярко выраженные голубые глаза. Таких изображений оно не одно, их множество. В статье они приводятся более подробно. Опять же, этот Гор, одно из более поздних изображений со своими голубыми глазами и почему-то, как говорится, светлой кожей. Таких изображений Гора множество из различных эпох. Опять же, множество изображений, которые дают ему какую-то троичность. Опять голубые глаза, троичность в шапке реализуется. Хотя мы знаем, что Гор горит ночью. Уже это Горыныч, наш легендарный змей, который был трехголовым. Вот он тоже носитель, вот он, три головы на нем. Кстати, в египетской традиции, вот когда мы видели Китай, там тоже сидел Гор, сидит на коне и копьем поражает рептилию, ну, крокодила в той местности. Что, опять же, показывает нам не только единую традицию, но и ее носителей. Люди голубоглазые, светлокожие, и ведь это они, для египтян они боги. Жили они, не жили. Опять, это наш древний символ, герб, его сравнение с настоящим гербом. Если Гор, Горыныч, он же в виде сокола представлялся, он же Ра-рок. Ра – это птичка Феникс, она же Солнце. А Рок – это птица, которая символизирует управление нами, прямое божественное управление. Но это мы уже рассматривали в предыдущих статьях. Вернемся ближе к богам. Кстати, в Египте присутствует Исида. Вот она с младенцем. Опять же, такое изображение мы видели и на Руси у Золотой Бабы почему-то. Тоже ее рисуют то с одним младенцем, то с двумя. Здесь приведены, опять же, различные изображения со всего мира. Дело в том, что получается единая традиция, как ее носители. Вот что получается. Перед нами сейчас богиня Хатхор. Я нашел самое удачное изображение, где четко видно ее голубые глаза. То есть голубые глаза, совершенно наш человек, изображенный, скажем так, простая славянка, ну, только в виде египетской богини. Может, она и была богиней, но почему-то ее изображают, ну, никак не африканкой. Хотя живет она в Египте. Причем таких богинь огромное множество. Я не ставил перед собой задачу прям, как говорится, пересмотреть всех богов, но огромное количество богов, подавляющее их количество, как и правителей, которых мы чуть дальше увидим, они почему-то все похожи вот на такую богиню. Да, время все-таки и грабители не пощадило эти статуэтки, многие из них плохо идентифицируются издалека, но вот такие изображения вблизи дают четкое понимание, кто же являлся богами для египтян. Хотя вот опять же это Изида с фараоном, и везде она почему-то изображается, ну, не похожа на африканку. То есть черной краски не хватило. Хватило бы, могли бы зарисовать, но здесь она почему-то не похоже. Вот еще одни две рыжие богини там тоже присутствуют во множестве. Это просто в качестве ознакомления. Более конкретно, из какой они гробницы, указано в статье. Просто у нас пока почему-то сайт конт не открывается со статьей, поэтому мы работаем по видео. Уж, как говорится, кто будет более точнее, может видео пересмотреть. Там это конкретно описано, из каких гробниц, какие это богини, за что они отвечают. Более конкретно. Но сам факт, находясь в Африке, почему-то мы не видим самих африканцев среди богов и богинь того же Египта. Плюс мы видим единую культурную традицию на всем протяжении, которая относится и к современной территории России, и к Индии, и к Китаю. Вот еще одна богиня, тоже отличный ракурс получился. Может, конечно, не видно так издалека, но у нее очень ярко выраженные голубые глаза. Опять же, вся она светловолосая, определенный символ у нее на голове. Если я не ошибаюсь, это богиня Ней, богиня ночи. То же самое, такая же богиня Селкет, только там у нее изображение на голове другое. Опять же, она изображается в виде светлокожей, светловолосой, голубоглазой богини. Я говорю, таких богов Египта, Нут, Селкет, Нейт, это опять же еще более приближенный Осирис, конечно, он здесь вам не очень сильно видно, но у него голубые глаза, опять же, светлая кожа. Мы даже не будем обращать внимание на то, что он там держит какое-то энергетическое устройство в виде жезла. Сейчас не до этого. Он, опять же, он представлен во множественных изображениях, в меди, в золоте. Ну, сам факт, везде изображения выбирались именно по ярко выраженным голубым глазам, которые лучше, конечно, видеть приближение. Это, по-моему, богиня Нут. Опять же, почему-то краски не хватило. Она светловолосая, голубоглазая и не похожа на африканца. То есть это, там таких богов огромное множество. Изображений, богов. То есть наука почему-то их не замечает. Но кроме богов пошли уже и фараоны Египта. Кроме огромного количества статуэток, как мы видели, до эпохи, скажем так, доисторической, пошли уже фараоны и правители Египта различных направлений, времен. И они почему-то тоже все имеют признаки белого человека. Этих фараонов, например, мы видели в статье про оптику, в них вставлены эти глаза голубые, они сделаны в человеческий рост, и все они светлокожие, голубоглазые. У этой, например, тоже камень-алатырь на ленте, вот здесь он находится. Так что вот они, эти светлые волосы. Опять же, это фараоны Египта, различных династий. Удалось как раз, отслеживалось 5400 лет, но вот буквально за эти 5400 лет не было найдено фараонов каких-то с другим цветом кожи. Понимаете? То есть идет передача постоянная, одна правящая династия передает свое управление по наследству. И при этом продолжают править люди белокожие, светловолосые. Они же, как мы дальше увидим, составляют огромное количество населения, которое это население руководит и постройкой пирамид, и само их строит, производит ювелирные изделия и выполняет всю работу, да, наряду и с другим населением, но сам факт, что огромное количество белых людей и среди фараонов, это знаменитая статуя Нефертити, тоже здесь почему-то у нее светлая кожа и глаза, не похожа на африканку, хотя живет в Египте. И таких находок, их не просто десятки, их сотни. Даже в статью я не смог впихнуть все эти находки. Они, кстати, под видео на сайте есть такой сервис Pinterest, который я люблю вам говорить. Там собраны больше тысячи уже таких изображений, где присутствуют деревянные фигурки, фигурки из различных металлов, которых из серебра, меди, золота, которые нарисованы на храмовых комплексах, пирамидах. То есть и все они показывают белокожих, светловолосых людей, которые живут там, управляют, как говорится, записываются в боги и не просто могут быть руководителями. И они явно не соответствуют тому, что нам рисуют. Я же, таких изображений сотни, десятки. И просто их всех идентифицировать просто невозможно. Я имею в виду выложить в одну статью. Это, да, были проведены генетические исследования. Генетические исследования проводились как раз на знаменитом Тутанхамоне, гробницу которого считают все подделкой. Потому что там найдены такие вещи, которые и сегодня это произвести проблематично, а в прошлом они не могли существовать. О чем, например, и Сундаков говорил, что там находятся, например, металлические ножи в гробнице Тутанхамона с сценами царской охоты, которые в дубравах, в рощах, которых никогда там не существовало. Одежда у них льняная. Опять же, лен в Египте. Все эти захоронения в основном заливались медом. Мед, который привезли из Крыма, из русской где-то равнины, получается. То есть Египет какой-то странный. Египет, который египтологи почему-то не хотят замечать. Притом, если бы этих находок были единицы, опять же, очередной фараон со светлыми волосами и голубыми глазами, вот этот фараон Гор, ближе тоже, И все это не замечается египтологами. Там не только фараоны, но и знать. Огромное количество подобных изображений. Их просто сотни, сотни. Они все найдены, идентифицированы же в том сервисе, который я называю Pinterest. Там можно с ней более подробно ознакомиться, потому что ну, озвучить их всех просто это нереально. Вопрос только в том, чтобы познакомить вас хотя бы с некоторыми из них, что то, что не показывает история, учебники истории, вот эти знаменитые фараоны со знаком Алатырём, они и их придворные тоже с голубыми глазами почему-то. Вот этот писец, это тот писец, которому 4000 лет. Вот он наш, как говорится, интурист, который пишет папирус. Напоминаю, папирус – это сокращение по охранная письменность русов, то есть тайнопись, по-русски говоря. Изучение показывает, что странностей там хватает, потому что кроме письменности, дело в том, что так называемые скрижали Тота написаны на языке, который мы знаем как глаголица. В Эфиопии, кстати, он тоже применялся. И до сих пор там существуют книги на глаголице. И в более другом варианте это он известен как жреческая письменность, которая потом была перенята греками. Этот писец из Нетры, напоминаю, его зовут, с этими голубыми глазами, который загорел на египетском солнце. Вот эти скрижали Тота. Опять же, у Тота две луны. Как мы в предыдущих статьях выясняли, что лодка снизу – это луна Леля с циклом 11 лет движения, а вверху – это месяц. И скрижали Тота написаны не на иероглифах, подчеркиваю. Кстати, иероглифическая письменность майя и египтян фактически идентична. Там приводятся в статье эти так называемые, вот они, сравнения. Здесь справа египтяне, слева в середине майя. Слева это загадочный тот континент Му, что утонул, но не будем его пока трогать. Но сам факт, что майская и египетская иероглифическая письменность с их значениями практически ну, процентов на 50-60 совпадает идентично. Да, были варианты, но вот-вот, то есть они фактически похожи. Объясняю, мое объяснение такое, что иероглифы, они, скажем так, применялись для более молодых народов, для того, чтобы им лучше, скажем так, заучивать, ну, как бы начинать образование с чего-то. А в жреческой среде, опять же, в среде ученых, писцов, тех, кто занимался строительством пирамид, использовалась та письменность, которая сейчас известна под коптской письменностью, она же глаголица. Она же потом переначена, назвали ее там, греческой. А фактически это та же самая жреческая письменность, которая везде одинаковая. Просто со временем она искажена и в той же Индии, и у майя. Но она использовалась именно среди элиты. То есть не замечать это невозможно. То мы смотрели фараонов, жрецов, а теперь пошли простые рабочие люди. Может, оно не очень отлично видно, но вот они, светлые волосы, голубые глаза, и таких десятки. Это, товарищи, делают горшки, таких, как говорится, тех, кто сопровождает фараонов, тех, кто делает простую работу. Вот опять же, все это я выбирал, светлые волосы, голубые глаза, светлые, вот учетчик урожая идет, то есть, огромное количество музыкантов, огромное количество населения, которое не попадает под описание африканцев, скажем так. Они светловолосые, голубоглазые, и все это на фресках, в дереве, вот ювелиры за работой. То есть почему-то это самые яркие изображения, выбранные из сотни. Вот они, товарищи, делают эти так называемые анхи. Это называется ювелиры за работой, но на самом деле они делают какие-то энергетические устройства, о чем мы увидим чуть дальше. Так как пирамиды это и были устройствами для получения энергии. То есть вот таких изображений в Египте же огромное количество. Не все они еще уничтожены, все они присутствуют. В статье приводятся только самые яркие, и то из сотен. чтобы не делать из статьи просто сборник этих изображений с описанием, откуда они взяты. Так что почему это египтологи не видят? Где это в наших исторических книгах? Говорится, чем занимается историческая наука? Ну, это вопрос к ним. Пусть они ответят. Вот здесь приведены также генетические эти исследования Тутанхамона, которые показали, кстати, что да, египтяне носители гена E1B1A. Нам говорят, про все время обращают внимание на E1A1, а здесь B1. То есть это говорит о том, что наши предки были распространены по планете. Они были не только по внешнему виду, но и по крови нашими предками. Поэтому рассматривать просто E1A1 ну, бессмысленно, потому что это наши предки из какого-то одного региона всего лишь, которые, и то, которые остались живы после всех этих в массовом порядке. И опять же, во многих местах наши люди живут, но E1A1 всего составляет там, 20%, 30%. То есть нужно просто продолжать исследования, не надо упираться в А1, да и все. Потому что наших предков, родов, которые жили, имели разный цвет глаз, то есть имели различные вибрации души, жили в различных местах, а мы их находим по всей земле, от доколумбовой Америки до Китая, так называемой Монголии и Египта, Шумера. То есть огромное количество наших людей. И всем, кто занимается ДНК-генеалогией, это нужно иметь в виду, чтобы нас не загоняли в какую-то одну маленькую ветвь, и то, которая, как говорится, образовалась только последнее время. Но сам факт, что все, это так называемый знаменитый фараон Тутанхамон, его маска, опять же он почему-то тут голубоглазый. И таких примеров десятки, десятки и десятки. Но вопрос, а когда же наши люди оттуда пропали? Дело в том, что были найдены свидетельства, что совершенно недавно наши люди оттуда ушли. Потому что в последнее время, до наполеоновского вторжения, в Египте правили мамелюки. Вот это изображение мамелюка из Египта. Как мы уже видели, как я вас обращал внимание, когда мы были у монголов, так называемых тартар, почему-то белых, там была карта 1659 года, в которой говорилось, что с Дальнего Востока России родом пресвитель Иоанн, ну Иван по-нашему, который правит сейчас в Эфиопии, его потомки правят. Вот они, эти потомки, мамелюки, а по-русски говоря, казачьи войска. И таких изображений этих казаков, мамелюков-казаков, огромное там множество хватает. Мирное же население называлось фактически копты, потому что они, опять же, скоп, общинная форма жизни, тут тоже нужны ответы генетиков, кто они были, но письменность у них была явно вот она приводится, эта копская письменность, конечно, вам не идеально видно, но в статье можно лучше рассмотреть, она фактически на 100% совпадает с так называемой жреческой письменностью, или в итоге греческой письменностью. Потому что греки от наших предков ее и переняли, ну, а наука извратила ее из жреческой в греческую. Вот эти копты, которые несут эту письменность, скрижали то-то на этой письменности написано. То есть элита и белое население пользуются этой письменностью. Иероглифы более простые, скажем так, для местных народов, которые еще, говорится, наши не подтянули до своего уровня. Ну а как подтягивали, начинались конфликты, войны, потому что всему свое время. Есть время обучить. Наши всегда обучали, соединяли людей, делали их, подтягивали максимально до своего уровня для того, чтобы сделать культурными. Но не всегда это срабатывало, скажем честно. Наоборот, большее количество знаний позволяло в определенные сложности, когда какие-то наступали войны или времена перемен, применять эти знания против наших предков. Что и было сделано. Это, опять же, изображение мамелюка из Египта того 17 века. Вот у него булава, усище, бородище. Одет он как казак того времени. И почему-то, я уже обращал внимание, когда мы были у шумеров, то есть на Ближнем Востоке, что там говорится, что язык у турецкого султана и в Египте почему-то говорят на русском. Вот опять еще одно изображение мамилюков. Типичные казаки, по легкому одету, потому что, ну, все-таки, как говорится, жара, есть жара, от нее никуда не денешься. Хотя те же русско-скифские шапки на них и все остальное вооружение просто уже без латной брони, так как это уже 17 век, идет применение огнестрельного оружия, и поэтому нет смысла ее одевать, все равно оно его пробьет. Эта броня будет пробита, она не защищает уже от того вооружения, что применяется. И, кстати, поэтому более подробно хочется сказать, что, скорее всего, вероятно, поход Наполеона в Египет как раз и был попыткой зачистить эту территорию, взять определенные знания. Не зря он туда фактически всю свою академию наук вывез, чтобы потом применять это дальше для уничтожения славян. Фактически и дальше он был направлен, как вы знаете, в Россию. Опять же, для зачистки населения того, которое не подходило для современных историков. Это уже начало 19 века. Так что фактически нам удалось отследить наличие казацких войск и казаков, так называемых, фактически до начала 19 века, где после прихода Наполеона, а потом за ним англичан, все это дело было подвержено уничтожению практически тотальному, для того, чтобы не осталось и следов. Но следы, как вы видите, хоть и в мизерном количестве, но остались. Поэтому сейчас мы можем опять же говорить, что единая цивилизация прошлого существовала. Она существовала под единым управлением. Просто некоторые территории входили в нее как, скажем так, протекторат. Кто-то был в составе империи, кто-то просто находился под управлением. Где-то стояли войска империи, которые контролировали эту территорию. Но сам факт, что это были не какие-то загадочные люди, а наши предки, которые и выглядят одинаково, и несут и письменность свою одинаковую. И поэтому нет ничего удивительного, например, что на Руси было огромное количество так называемой арабской вязи, которая в итоге и заменила все языки, то, как говорится, в том Египте опять же применяется. Почему? Потому что и нет ничего удивительного, что в Египте ходили в соболих шубах, считали, что это высший знак власти, соболья шуба в Египте. Ну, вы понимаете. Поэтому мы уже не удивляемся, как говорится, надписям, сурам из Корана на нашем оружии, которое мы понимаем, что это была тайнопись воинов, которая сейчас просто в основном используется для... заменила языки, чтобы ввести всех в непонимание собственного языка. Мы его, нам его пытаются навязать, забыть этот язык, что это одно целое. Просто арабская вязь, это раньше она называлась воинская тайнопись. Вот и все. Кстати, монеты с арабской вязью, они фактически ходили до времен Екатерины. И только в екатерининские времена они были отменены. Кладов с такими монетами, как я уже говорил про Ближний Восток, их найдены десятки и сотни. И теперь вам становится лучше понятно, что откуда они здесь появились, все эти надписи. Это просто память наших предков о том, что было еще совершенно недавно. Даже халаты, гаремы, они тоже были присущи и у нас, и тоже по своим причинам, которые были для тогдашнего общества, ну, скажем так, естественны. Потом у нас все это упразднялось, разделялось, уничтожалось. После каких катастроф, это будут отдельные исследователи, пускай дают, как говорится, чтобы мы поняли, что же произошло в эти века. Это и 17 век, 18, 19, что привело к уничтожению, фактически разделу империи на куски, уничтожению всего наследия империи. Но не все было уничтожено и забыто. Мне хотелось бы в конце первой части познакомить вас с одной такой интересной картинкой, которую я вот тоже нашел, путешествие по Египту. Картинка интересна тем, что на ней изображены гиганты. И гиганты почему-то не похожи на тех, кого мы знаем в современном мире. Так, не получается, сейчас откроем по-другому. Дело в том, что после того, как был завершен поход Наполеона, вот эта картинка из храма Абу-Симбел, Египет. Его открыли вроде бы в 1817 году заново. Вопрос не в том. Эта картинка из Парижа показывает, что внизу стоят так называемые арабы, вот они. Они все черненькие. А перед ними стоят огромные статуи белых людей, белых богов. Почему я обращаю внимание на огромный размер этих статуй, вы сейчас поймете. И они, обратите, внизу черненькие местные жители. Кстати, генетика говорит, что те, кто сейчас живут в Египте, это, и, как говорится, население замененное. Раньше там жили те, кто больше сейчас проживает в современной Сирии, ближе к Ирану, к Ираку. Ну, белого населения, как вы знаете, там фактически уже нет. А вот этот храм, я же говорю, и почему-то боги, фараоны, они почему-то все, мало того, что рост у них не маленький, так а все они белокожие. То есть не похожи и фактически, и 200 лет назад все так раз, как они облезли, они специально смыли, но они не похожи. Эта картинка мне очень нравится, что здесь явно показаны, кто они, эти фараоны. Так что чудес в том регионе огромное количество. Их предостаточно, но самое интересное для нас – это пирамиды. Вы знаете, что пирамидальные комплексы фактически присутствуют по всей Земле. И здесь хотелось бы еще раз напомнить, зачем же они их строили. Дело в том, что для любой цивилизации нужна же энергия. И какая энергия лучше всего? Конечно, лучше та, что дармовая, бесплатная, есть всегда – в неограниченном фактически количестве, только построй приемник по ее переработке. Вот, например, приводятся, опять же, пирамиды из Мексики, Египта и Индонезии. А внизу эти мумии, которые мы видели в Мексике и в Египте, кстати, мумии огромное количество, и все они, анализ ДНК показывает, что это были светловолосые, белокожие люди, только именно с ДНК, не А1, а Б1 в окончании. Кстати, в Индонезии все они одинаковы. И технологии строительства, и строители, все одинаково. Поэтому, как говорится, технологии немножко были подзабыты. Хотя вы сейчас увидите, что они простые. Как построить эту пирамиду? Очень просто. Вот еще даются вам, пожалуйста, изображения летающих устройств. Одно из них из Египта. Два других из Америки, ацтекская. И вот это майя, это ацтеки. И опять же Новая Зеландия. Все летающие устройства идентичны по всему миру. По всему миру, которые нам говорят, как говорится, ничего единого не имел. Ну, и боги едины, технологии мегалитов едины, летающие устройства, которых не могло быть, они тоже изображаются идентично. Не очень сильно видно, но вот они все держат вот эти ключи-замки, которые мы видели до этого в Шумере, которые распространены по всему миру. То есть, а вот как строились пирамиды. Это так называемая, вам показывается, сетка Хартмана. Сетка Хартмана, они же основные энергетические центры Земли. Ну, она, конечно, условная, прям там не до сантиметра. Все, но сам факт, чтобы вы понимали, вот это, эти числа, это и есть кристалл Земли. Обратите внимание, единица как раз находится в Египте. В самом верху как раз находилась пирамида Меру. Троечка вниз, это есть так, город Омск. То есть все эти центры, плюс открытые, неоткрытые, они все были застроены мегалитами для того, чтобы получать максимальный съем энергии, для того, чтобы использовать эту энергию во всех целях, от оздоровления, связи, сверхдальней, сверхблизкой, то есть в пределах планеты, внепланетная связь, плюс энергия для использования телепортации, но об этом будут отдельные статьи. То же самое, вот они на Дальнем Востоке, эти центры, один из них близок к пустыне, которая находится сейчас в Китае, другая идет туда, где мы видели пирамиды алтайские, так называемые, где похоронены короли, Могола-татар, так неизвестных. Это вам представлена только половина земли. Но сам факт, что, зная это простое условие, то есть что все, это вам показано только основные энергоцентры, потому что они сплошняком покрывают землю. Здесь точками, просто кружочками обозначены основные. Основные открытые, неоткрытые. И они дают понять, почему наши предки, что они там делали. Они строили, эксплуатировали и следили за тем, чтобы вся эта энергосистема давала энергию для их жизнедеятельности, работы, связи, всего, что угодно. Потому что здесь ничего не сжигалось, ничего не удалялось, все просто преобразовывалось, трансформировалось, все частоты, что вам нужны, и они уже использовались. Кстати, например, есть такой писатель Вашкевич, который изучал системные языки мозга. Вот он отмечал, что все мы там, арабский и русский — это родственные языки, конечно, родственные, просто русский — это слева направо мы читаем, арабский справа налево, в перерывом там виде понимания идет, потому что у нас мозг работает слева направо, справа налево понимает и вверх-вниз, то есть мозг-то у нас объемный. Это вас только приучили жить в плоскости, и то слева направо прочитали, вернулись, опять слева направо, и не вспоминаем, что все объемное, все в объеме, что читается во всех направлениях, и считывается, то есть информации там заложено намного больше, чем вам дают возможность получить. Это фотография пирамиды из Мексики. Вот здесь она дана для того, чтобы этот сконцентрированный энергетический луч был виден. Ну, там какие-то были погодные условия, что позволяет видеть этот луч. То есть он входит он или выходит, это другой вопрос. Разные места есть, не надо воспринимать как все эти узлы, которые я вам показывал, как единая там энергия везде выходит. Нет, есть энергия входящая, выходящая. Есть энергия пространства, времени, ну там много сочетаний, много вибраций, и поэтому эту энергию наши предки собирали, фокусировали, использовали, и поэтому были для нас богами, то есть существами со сверхвозможностями. Мы как бы немножко подзабыли, давайте напомним самое простейшее для начала, потому что в сети уже есть и более сложные варианты. Что еще это нам показывает? Зная все эти схемы, вот здесь показано, как, например, определить, где затонувшие города Атлантиды, еще более точнее. То есть ну, по схеме, по кругам, опять же, по кристаллу Земли мы можем определить затонувшие города. Если там есть эта энергетическая точка, здесь вот показаны пирамиды затонувшей Атлантиды слева, в центре это Египет. То есть мы можем вскрыть всю систему потерянных так называемых пирамид, городов, не только по земле. Потому что когда, как говорится, наша наука дойдет до того, что признает существование таких же сооружений и на Марсе, и на других планетах Солнечной системы, вы увидите, что они расположены идентично. Схема простая. Это все энергоцентры, кристаллы планет. Здесь вам приводится еще одно понимание вопроса. Дело в том, что эти сооружения мегалитические всегда, я подчеркиваю, всегда направлены на магнитный полюс Земли. Египетские пирамиды здесь приведены желтым. Они, вот эти три великие пирамиды Египта, они смотрят на геометрический полюс Земли. То есть они смотрят на пирамиду Меру. Почему я говорю, что там информации много в Египте, он интересен нам? Потому что они смотрят на тот энергетический центр, которому 100 тысяч лет, который, как мы отмечали, 190 825 лет назад погиб в катастрофе с Лелей. Информация об этом острове, об этом яйце, которое повлияло на то, что утонуло Дария, наша прародина, есть. Остальные, так называемые разноцветные стрелки, показаны вот пирамида Кукулькан, показана пирамида Луны и Солнца, и видите, очень много из них направлено на Гренландию, на центр Гренландии. Центр Гренландии стал полюсом именно после катастрофы Фаты, именно после затопления того, что мы знаем как Атлантида, ну и других территорий, в принципе, прибрежная линия изменилась, много городов было затоплено. Опять же, концентрация не случайна. То есть, используя эти простые знания, мы можем сказать, когда построены мегалиты, можем говорить про то количество катастроф, которое было, и можем говорить про то, как перемещался магнитный полюс Земли, где он был изначально и где сейчас. Это важно нам знать не просто так, потому что если мы захотим в итоге, и будет у нас время вспомнить, как быть здоровыми, тоже нужно будет понимать, как строить дома. А ведь и жилые, не только мегалиты, но и жилые дома, для того, чтобы люди были в них живы и здоровы, должны быть ориентированы на этот полюс. Но об этом будет сделана отдельная статья, потому что там очень много нюансов. Так хочешь иметь энергию чистую, ориентируйся на магнитный полюс, но и хочешь быть здоров, тоже придется дом и спальные места в нем ориентировать по именно магнитному полюсу Земли. Потому что мы тоже живые магниты, но об этом, как говорится, отдельно поговорим. Здесь главное понять основной принцип строительства, определения, и так, который может быть применен по всем другим планетам, не только Солнечной системы, для того, чтобы понимать, кто их строил, эксплуатировал, и те знания, которые там применялись. Что для вас уже не будет, скажем так, удивительно, что почему пирамиды строились по всему миру, почему пирамиды эксплуатируются единой элитой. Кстати, по поводу пирамида, Пи. Неужели никто из вас не знает Пи? Вот оно и было, это же Пи, и приводится в самом названии. Но вообще расшифровывается так, как, по-моему, это как письменность. Пи – это письменность Ра, белого света, то есть всех излучений, по-русски говоря. Ми – до, ре, ми, фа. То есть это до, ре, ми – это определенная частота. То есть это письменность белого света, определенную частоту дающая. Ну, не обязательно это прям ми, может быть что-то еще другое. Поэтому здесь есть, поэтому все эти числа, которые вроде бы только вчера вычислила наука, а эти числа пи, фи, е, они, их огромное количество, их называют или священными, или божественными, и золотые пропорции, все они в пирамидах присутствуют, потому что невозможно было получить устойчивую энергию правильной частоты в том месте, где ты находишься, если ты всего этого не знаешь. И поэтому нечему удивляться тут каким-то великим технологиям. Это простые элементарные знания, которые дошли фактически и до нас, которые мы не хотим замечать, хотя они распространены даже в школе. Вот хотите верьте, хотите нет, но в сегодняшней школе вас учат, как строить пирамиды. Потому что все вы помните школьную песенку «Дважды два – четыре, дважды…» Так, какие… Есть же умножение «на», есть умножение «жды», а есть умножение «ю». Умножение «на» – это такая точечка, одна. Это умножение для плоскостных объектов, двухмерное плоскостное. Умножение «жды» – она уже объемная, пространственная, трехмерная. Это… Как раз по этому умножению жды и строились пирамиды различных конфигураций. То есть умножение жды – это пространственное. Умножение же ю – это умножение объемно-временное. Там, где уже звездочка такая с тремя крестиками. То есть все это сохранилось, хотя мы их поем, разговариваем, говорим, но не понимаем о чем в языке, даже в школах. И есть эти расчеты, они приводятся в статьях для того, чтобы каждый, кто захотел, мог построить себе пирамиду, зная уже, где ее строить, как определить это место, это другой вопрос. Наши предки это могли делать все легко и просто. И здесь я постараюсь вам показать, что и строительство пирамиды, говорится, не было ничего фантастического для нас, людей, никаких там сверхкосмолетов не применялись. Силой мысли никто никого никуда не посылал. Вот вам приведено пирамидальное умножение до 65-го ряда. Все зависит от того блока, что вы выбрали. Здесь вы узнаете, сколько же вам нужно блоков для того, чтобы построить пирамиду. Потом вычтите оттуда объем внутренних помещений. И все, делайте эти блоки и стройте. Вопрос, вот эти так называемые музыкальные инструменты. которые во множестве находятся в Египте, на Крите, в других местах. Они их там как-то называют музыкальный инструмент, но это не тот инструмент. Это инструмент для определения частоты стоячей волны. Определялся он в этих пирамидах. Когда у вас есть стоячая волна, вы уже можете ее использовать, в том числе для передачи информации. Вам просто нужно сонастроиться. Вот эти ритуальные предметы, во множестве они присутствуют. Люди их несут, даже не обращайте внимания, что они пока разного роста. Мы сейчас увидим, почему такие нюансы возникают. Они определяют несущую частоту. Когда несущая частота определена, вот она, например, выбирается этот так называемый жезл, и с помощью его можно там поговорить, например, с поясом Ориона, если вы находитесь в тех трех великих пирамидах, или с другим участком Земли. Он, вот это расстояние меняется. То есть, если надо больше частоту, оно будет больше. И с помощью этого простого устройства вы можете поговорить с тем, с кем вам нужно. На том расстоянии, где вам нужно, потому что у вас единая энергетическая цепь. Это богиня Исида. Здесь указано типа устройство типа лотоса, но переговорное устройство, по-русски говоря. А то, что это были переговорные комнаты, говорит, ну, на мой взгляд, вот такое изображение. Мужчина с вытянутым языком, он по всему миру, Египет, Америка. То есть это показывается, что здесь можно поговорить. Это переговорное устройство. Ну, и не только межпланетные, ну, по самой планете и межзвездные, смотря какой вам доступ даден. Вот, вот они, эти устройства, где они говорят в них. Не нюхают, а говорят. Хотя каждому, как говорится, свое может показаться, что они без ума от того, чтобы понюхать лотосы. Ну, это каждому свое. На самом деле они, это переговорное устройство, и эти переговорные комнаты, они по всему. Вот здесь приведены Новая Зеландия, Америка, Греция и Индия. То есть все они высунули язык и говорят, иди поговори с тем, кому ты, как говорится, тебе разрешат поговорить. Потому что связаться можно было не столько со своими родственниками на Земле и в других системах, но и с более высшими существами. О чем это говорит? Вот здесь опять же это изображение. Это пояс Сириуса, три великих пирамиды Гизы, три великих пирамиды Египта и три великих пирамиды Китая. Все они идентичны, расположены и ориентированы, и связаны между собой энергетическими линиями Земли. То есть говорить о том, что эти цивилизации никогда были не связаны, уже, как говорится, не получится. Не получится, потому что эксплуатанты, строители и руководители всего этого процесса, неизвестные так называемые боги, мы посмотрели в их глаза, увидели их технологии. Да, они немножко, как говорится, менялись. Опять же, фактически все зависит от того материала, что у вас есть под рукой, от тех частот, что вам нужно получить, и вообще, какую задачу вы решаете. Поэтому ничего удивительного, у нас сейчас тоже же дома не одинаковые. Это различные схемы приводятся, как различные мегалиты по всей Земле соотносятся, пересекаются, и какие получаются фигуры. А фигуры, ну, кристаллы получаются, скажем по-русски. Получаются кристаллы, как они связаны, все не соответствуют одному кристаллу Земли. Это различные фигурки со всего мира, Боливия, Египет, Америка, Шумер, Нигерия. Почему они приведены? Здесь показываются частоты, входящие и выходящие. Хоть иногда они не совсем привычно показаны, но сам факт, что есть частота, которая входит, есть частота, которая выходит. То есть все зависит от того, что ты хочешь получить. Минойцы, персиане, Индия, греки. То есть, по-русски говоря, весь мир, покажите этим нашим историкам, и пускай попробуют сказать, что эти цивилизации никогда не были связаны между собой. Но почему-то этих не связанных цивилизаций, опять же, эта символика просто по всему миру. Да, она не всегда прям там соответствует 100% к одному, но сам факт, она показывает, как работает эта система. А вот мы дошли и до строительства пирамид. Вам говорят, нам неизвестно, как их строили. Ну, так изображения же на самих пирамидах показывают, как их строили. Вот показана самая простая бетонная технология. Как говорится, существуют озера-отстойники, где накапливается определенный материал, богатый, как сейчас выяснили, он или алюминием богат, То есть он богат какой-то благодаря Нилу каким-то химическим элементам, которые делают его прочным. Они его оттуда вынимали и по бетонной технологии формировали кирпичи, потом эти кирпичи относили и из них сделали ту же пирамиду. Могли. Дело в том, что вот они, почему-то светловолосые эти строители. То же самое, как тут строители наши не только присутствуют, те, кого мы привыкли называть светорусами, светлые волосы, но и, скорее всего, и рассены с темными волосами. Конечно, генетическая экспертиза только может это подтвердить, но еще раз напоминаю, что основных ветвей наших предков, только основных, существует как минимум 4. Опять же, это по вибрациям цвету глаз и волос, которые они получили при зарождении на своих планетах. И это была не Земля. В дальнейшем мы тоже это докажем и будем показывать, откуда, куда. И таких изображений, как они строят эти пирамиды, обрабатывают огромное множество. Но возникает простой ответ. Если они носили такие кирпичики, и эти кирпичики, например, соответствуют пирамидам, которые стоят сейчас, то некоторые кирпичики, ну, очень большие. То есть для этого нужно быть гигантского роста. Нас могут обвинить в том, что это все художественные изображения. Но вот вернемся к ним. Вот идет церемония в пирамиде. Вот они все несут эти настройки, которые дают им частоту стоячей волны сейчас, чтобы поговорить с кем-то. И вы видите, что разница просто колоссальная. Не спишешь, что это ребенок, а рядом с ним Бог. Хочу вам напомнить, те же гиг-анты, это большой, великий, анты — это славянское племя. Они же жили в Атлантиде. Они же были описаны как огромного роста. Поэтому нет ничего удивительного, что, например, в Ведах написано, что Египет вновь заселялся после катастрофы 9 праведными жрецами, антами, потому что Атлантида погибла. Их отправили потом на восстановление Египта, который был тоже затоплен. Опять же, мы видели, что все эти 3 пирамиды великих, у них следы соленой воды на верхушке и смытая облицовка. По идее, она была смыта именно в тот потоп, который был 13 тысяч лет назад. Так что само название гиг-анты относит нас к антам, тем, кто и так были описаны как гигантские люди. И таких изображений в самом Египте. Вот, как говорится, вот гигант, а вот рядом с ним современная лань. И приводится современный человек. То есть изображения показывают, что разница, ну, многократно выше. То есть присутствуют люди гигантского роста. Вот так называемое изображение, опять же, из додинастического периода. Вот он, фараон, огромный по сравнению с слугами или женой. И вся эта процессия в движении. То есть, ну, нельзя сказать, что это статуя. Статуя, которая, ну, сделали огромный, да и все. И все было бы прекрасно, нам бы сказали, да ну ладно, ну что-то, это художники, скажем так, шутят. И шутят они много-много раз по всему миру. Уже не смотрим на то, что они совпадают, и статуи разные там, высоты. Ну, художественный вымысел. Скажут нам, вот художественный вымысел. Вот маленькие людишки, это статуи, которые не движутся. Можно было бы и согласиться, но есть одно маленькое «но». Ну, не такое уж оно и маленькое, конечно, но есть. Факт в том, что вот такие вот есть саркофаги, в которых же были похоронены правители Египта. Те светлокожие и голубоглазые. Вот человек, вот саркофаг, правительница Египта. При таком саркофаге ее рост где-то 3,5 метра. Опять же нам могут сказать, ну мало ли там, множественные саркофаги, еще что-то там. Ну, то есть бывает единичные случаи, ну это случай не единичный. Я как минимум 2 таких нашел, которые не попадают под это описание. Как говорится, просто так получилось. Факт в том, что строители пирамид имели гигантский рост. Как минимум 3 таких у меня было саркофага в статье. Но тут есть одна проблема. Одна проблема для историков. Дело в том, что все эти мумии в Египте, они теряют свои запчасти. И вам представляется палец, он длиной 15 дюймов. Ну, это по-русски говоря 38 сантиметров. То есть высота того, кто потерял этот пальчик, вместе с ручечкой, ручечка еще больше. Они там приведены более конкретно, то есть выше 6 метров товарищ был. Кто это товарищ, конечно, неизвестно. Ну, сам факт, что такие следы ног, ступней, пальцы, вот этот палец приводится, который его сняли, как говорится, сделали рентген, вот палец человека, вот тот палец, что найден. Таких остатков много по всему миру. Не говорите, что не видели, то есть присутствует то, что мы знали и из наших легенд и былин, то, что придется делать отдельную статью, чтобы людям показать, что такой информации огромное множество. И вы знаете, мы знаем прекрасно по ведам, что эта информация ведется еще от Дари, где наши предки с различных звездных систем имели различный рост. То есть в Египте огромное количество саркофагов, изображений, статуй, запчастей от этих статуй, которые показывают, что жители были не просто не такие, как сейчас, но они были выше. Они были фактически гигантского роста. Так что такие мегалитические сооружения, подобные им, присутствуют по всей Земле. Хоть они и выглядят по-разному, но, как мы видели, и строители, и эксплуатанты их одинаковые. Принцип один и тот же. Получение энергии и использование ее потом в своих целях. Будь то хоть разговор, хоть телепортация. Хоть то, что ты хочешь, хоть омоложение даже тоже. Потому что, опять же, получить гигантский рост, не думайте, что люди вырастали такими за один день, там, за пару лет. Нет, там это связано с длительной жизнью. Также не хотелось бы, чтобы вы подумали, что там только применялся молоток, кувалда и больше ничего. Нам говорят, в Египте не было никаких машин. Во-первых, мы видели летающие машины. Во-вторых, вот эти шестеренки в Египте тогда откуда? Пускай они нам лучше объяснят. И это ж только то, что нам показывают из музея. Вот этот руль, опять же металлический, опять же из музея Египта. То есть, ну как так? Металла не знают, а шестеренки с рулями остались. То есть одна нестыковка заменяет другую. Это шестеренки уже из Америки приведены. Опять же, в Америке там город Тула есть такой знаменитый в Мексике с этим храмом, где не с перфораторами стоят эти товарищи, мы их... Я им показывал, когда монголов. Плюс, опять же, на стенах храма присутствует огромное количество этих осветительных приборов. Эти осветительные приборы и тех, кто их, скажем так, переносил, присутствуют в изображениях по всему миру. Опять же, не заметить это, нужно им быть, наверное, современным ученым. То есть мы имеем то, что не может быть, а оно есть. Это изображение, например, из Индонезии еще добавлено одно. Факт в том, что летающие машины, описанные летающие машины, просто машины, оптические технологии, как говорится, гигантские строители. То есть огромное количество чудес, которое современная историческая наука не хочет замечать в упор. Это же при том, что мы с вами это рассматриваем, никаких секретов мы не открываем. Мы фактически рассматриваем, это открытые источники. Это просто мной найдено то, что находится в мире. Опять же, символика и люди вот приведены для примера шумеры и египтяне идентично. Люди идентичны, культура их идентична, письменность их, как говорится, элита идентична. И изображение летающих механизмов, ну не только в Египте, а вообще по всему миру присутствует. Одинаково. Вот эти так называемые, я их люблю называть, ключи на старт. Это из Шумера, Вавилона, Египта, где они держат то, что вы найдете по всему миру, опять же. Когда они вставляли в механизм, и механизм начинал работать. И почему? Мне еще они, знаете, на что похожи? На ярлыки. Мне не напоминают ярлыки, только ярлыки в более трансформированном виде. И же обратите внимание, справа это Америка, Шумер, Турция. И все они держат этот ключ на старт. Ключ на старт. Я его люблю называть, потому что они его вставляли в свою летающую штучку, и штучка летела. И такие ключи на старт, опять же, имеют изображение по всему миру. Что неудивительно, потому что еще недавно была единая цивилизация прошлого. Смотрите, видите, как это уже металлические эти ключи на старт. Они откопаны в Месопотамии. почему я обращаю внимание, потому что я такое ощущение, что их более усовершенствованный вариант – это вот те ярлыки, так называемые монголо-татаров, вот эти так называемые боги в Мексике с часиками. Такое ощущение, что это устройство для позиционирования, знаете, такой компас, чтобы знать, куда лететь, куда направляться. Все на себе, компактно, по всему миру, одинаково. И ключи на старт, и устройство для ориентирования. Америка, вообще весь мир. Вот такие вот они, дикие предки наши, в кавычках, которые используют электричество, летающие машины и просто машины, строят легко и просто пирамиды по всему миру, основываясь на единых законах Вселенной. Электричество, которое, говорят, нам придумали вчера, оно присутствует в Египте, огромное количество этих изображений, огромных и маленьких. Вот еще раз этот товарищ, который символом Тартарии из Перу, 8 века нашей эры, с зелеными глазами, тот же египтянин, их одинаковые одежды, письменность, я же говорю, технологии. И все это никто не хочет замечать. Там в Египте множество и зеркал находили, и оптических приборов. То есть, в принципе, прослеживается единая технология, единые ее носители, единый символизм. Огромное количество изображений, тоже там лун, где две луны, три луны, таких изображений огромное множество. И все это присутствует в Египте. Вот этот гор с тремя лунами, вот уже из Месопотамии этот, еще одно изображение гора, но он то с двумя, то с тремя лунами. Мы знаем, что они были уничтожены, пришлось немножко количество лун уменьшить 13 тысяч лет назад. Вот эти тоже три змеи на одной из правительниц Египта. И все это наука не хочет замечать. Вот справа это Ахура Мазда, так называемая, это из Шумера, вот эти три луны на нем. Вот уже стало две луны, то есть это очень длительная временная эпоха. И в Египте то, что находят там тоже, не тысяча лет и не три, а за последние 100 тысяч лет идет описание, что происходило. Поэтому мы там нашли Атлантиду, и легко, и просто нашли упоминание о катастрофе Дарии и смерти Луны Лели. И поэтому говорить о том, что наша история всего-то пару тысяч лет, при том, что все это есть. Вот у нас этот змей Горыныч горит ночью, трехголовый, это Малтынская пластина, заднее изображение. Так что судите сами. Также в Египте после той катастрофы широко использовались и упоминались и феникс, и яйцо. Как оно, видите, это из Египта, оно красное. Опять же, в память о той катастрофе, произошедшей с Лелей. И феникс был в почете. То есть фактически мы имеем единый символизм, единую традицию, единых ее носителей, единые технологии. Вот он, символ Пасхи, как говорится, настоящий, который применялся после той катастрофы 190 тысяч лет назад. И все это говорит нам очень простую вещь. Наверное, наука чего-то не видит или не хочет замечать. У нас таких ограничений нет, чем я вас и поздравляю, и обращайте внимание, потому что такие странности, которые, я подчеркиваю, найдены, изучены самой наукой, помещены в музеи, находятся там, но на них никто не хочет обращать внимания, тем более никто не хочет их рассматривать с позиции славян, то есть с позиции нашей традиции, традиции людей, славящих Янь и Инь. Более по-современному это называют традиция род, родина, родители, все именно оттуда. Я предлагаю вам один из вариантов. Это интерпретации. Еще больше информации можно найти же в этом сервисе Pinterest, потому что там таких изображений уже больше тысячи я насобирал. А почему не хотят это научные деятели увидеть, это другой вопрос. Ну, я думаю, для начала этого вполне достаточно, Алексей, для завязывания разговора. Если можешь, если считаешь, что да, давай перейдем к вопросам. Уж завязал, так завязал. Хорошо. Давай тогда сделаем небольшую отбивочку между первой и второй частью, и после этого уже ответим на вопросы и реплики, которые появились как в чате старого сайта slavmir.org, так и в чате нового сайта slavradio.org, так и на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 18 октября 2017 года, по одному из старинных 28-й день месяца Божественного начала 7526 лета, Осьмица. «Белые боги Египта» – такова тема сегодняшнего нашего эфира, автор-сказитель Виктор Максименков. И мы переходим к репликам, вопросам, которые поступили из разных мест в наш админский чат. Ну, самый первый был у нас от Елены Гусаковой. Реплика. Здравия всем! Здорово! Опять Виктор в эфире. Пусть Египет дрожит. Идем дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Виктор, здравия. Скажи, пожалуйста, кому поставлен памятник в виде сфинкса в Египте? Что означает сам сфинкс? Говорят, что сфинксов должно быть двое. Что тебе известно об этом? Дело в том, что сфинкс, сколько их там должно быть, это будущее. Ну, есть такое мнение, что сфинкс сам это направленная антенна. То есть она как раз существовала для передачи мощности на расстояние, ну, как говорится, в необходимое место, которое не было, ну, подключено к общей системе именно по энергоканалам Земли. Там так называемый знаменитый город, как же он там, недалеко там находится, примерно 600 километров, который город, вырубленный в скале. Вот он, есть такое мнение, что это просто направленная антенна на этот город. Ну, а такой же сфинкс смотрит на такого же, скажем так, мегалит в виде бычка, который находится в Индии. Бычок, он же Тур, это как бы символ Велеса, вещего леса или энергоинформационной матрицы Земли. Так что там нужно изучать множество, как говорится, вариантов. Ну, скажем честно, это устройство технической природы, или хотите, назовите его техномагическим. У меня есть картинки в Египте собранные, где у него, скажем так, огромное количество технологических отверстий, которые нам не хотят показывать. Там у него дырочка и в голове есть, и говорится, и сзади там дверь куда-то ведет, и под лапой дверь. И волновод выходит возле уха. То есть там эта штучка очень интересная. Плюс на нем, опять же, присутствует изображение человека, который сейчас такие в Египте не живут. Изменялось ли оно? Возможно. Так что это всего лишь элемент технического устройства, который имел практическую цель. Опять же, сам сфинкс показывает, что он когда-то находилась в тропическом климате. Некоторые говорят, ему там больше 15 тысяч лет получается, а кто-то говорит 20 тысяч лет, то есть он находился, когда там были тропики, шли дожди, о чем нам говорит, что он построен не вчера. Но все равно он является частью технологии. Технологии приема, передачи волн, опять же, энергии Земли, которая переводится в волновую энергетику для связи и передачи энергии на большие расстояния. Вот такое мнение мое. Вот такой этот самый сфинкс. Идем дальше. Елена Гусакова, вопрос. Виктор, а вы в Египте были? Если были, то в каких местах? Ну, меня на родину не тянет. Я, наверное, в прошлых жизнях в Египте не жил. Мне хватает Руси, как говорится, северной. Другие места не тянет, тут хватит деятельности без Египта. Египтяне пока подождут. Понятно. Я вот как-то был и кое-что... Тогда еще давным-давно уже мне в глаза бросилось. Ну ладно, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Здравия. Как или чем можно объяснить тот факт, что у множества других древних статуэток повреждены носы? подправить нос сфинксу, типично славяно-арий. Благодарю. Всех благ и новых открытий тебе. То есть, если подправить немножечко нос сфинксу, то получится славяно-арий. Что скажешь по этому поводу? По поводу того, что носы сбиты. Я скажу, что там много чего подправлено. Там мы кокошник переделали в что-то другое. Потому что вы же видите, все это единая технология. И у индейцев кокошники, и у индусов кокошники, у нас кокошники. То есть это прием передачи определенной энергии, направленной антенны. А то, что носы сбивали, глаза, скажем так, сдирали, чтобы не было видно, кто это. Потому что вы же понимаете, что, например, статую из меди или из серебра, или из золота уничтожить трудно. Ну, например, содрать цвет глаз или изменить, замазать. Все очень просто, легко. Этим занимаются как минимум на протяжении последних 200 лет. И скажу вам честно, ну, зайдете, посмеетесь, там огромное количество этих статуй, которые облиты черной краской, и вот они, понимаете, стоит там богиня Хатхор, но она черная-черная. Но от этого-то она не стала меньше похожа на нашего человека, понимаете? Ее можно покрасить черный цвет, голубой, в рыжий, отбить нос, содрать глаза, но мумии-то все еще не сожгли, а они показывают, что генетика не та, что сейчас. То есть такая схема применялась по всему миру, поэтому этих моментов осталось мало, но они есть. Вот я их нашел, вам показываю. И опять же, они найдены не мной, они найдены археологами. Я вам просто показываю, что они немножко, скажем так, замешкались, забыли, думали, что никто это искать не будет. Вот кто-то ищет, находит и показывает, что да нет, не так все было, как вы описываете, ребята. Все было совершенно по-другому. А, и поэтому схема «не знаешь прошлого, не имеешь будущего» меняется на схему «знаем прошлое, управляем своим будущим». Спасибо, поучились, давайте теперь мы сами. И предлагаем это для тех, кто воспринимает эту информацию и может тоже это изменить для себя. По поводу сбитых носов, вот ты Наполеона упомянул, я думаю, что появится все-таки передача от тебя по поводу уничтожения наследия предков при помощи Наполеона. Как раз вот надо вспомнить, а кто же расстреливал-то из пушек сфинкса, как раз чтобы изуродовать лицо. В этом там конкретно говорится, стреляли по сфинксу из пушек. Вот. Так что кому-то было невыгодно то, что существует огромнейшая древняя страна, которая занимала и европейскую, и азиатскую часть, и Северную Америку захватывала, и Африку Северную. И вот надо было уничтожать. И для этих целей некто был избран для того, чтобы вот прийти кое-куда, кое-что сжечь, кое-что взорвать, уничтожить или перевести в определенное место хранилища. Я думаю, об этом мы с тобой как-нибудь поговорим в одной из следующих передач. Идем дальше. Виталий Микеров, вопрос в эфир. А может, в те времена нужной краски не было? Ага, золото, значит, так штамповали, что современные удивляются, а красочки как-то не нашли. Ну, вопрос, я не знаю, будешь на такой вопрос отвечать или дальше сразу идем? Ну, я как раз хочу расстроить человека, потому что, согласно Вашкевичу, Египет – это и есть химический центр прошлого. Поэтому золото там производилось огромное количество. Как говорится, пирамиды есть, энергия есть. Этот эксперимент повторили советские ученые. Они произвели золото из энергии. Но проблема заключалась в одном, что для советского даже, для советской мощи, для атомных электростанций производить золото было невыгодно из-за огромных затрат энергии. Но они смогли произвести тяжелый элемент из ничего, скажем так, с помощью энергии, с помощью и энергетических устройств. То есть они использовали в основном энергию. Здесь же энергия дармовая. Включите, настройте устройство и получите любой химический элемент. Поэтому в Египте золота было огромное количество, что туда все завоевали или стремились, и Наполеон побежал не только ликвидировать наследие и сфинксу нос отстрелить, а все сжечь, закопать, уничтожить или вывести, но и получить огромное количество награбленного, как потом они грабили по всему миру, и сейчас это находится в их музеях или переплавлено просто для того, чтобы не осталось никаких следов. Так что Египет – это химический центр прошлого. У них не просто краски были, у них было то, что нам сегодняшним даже не снилось. Вот такой ответ. Ну да, сейчас весь мир восхищается французскими какими-то мастерами, хранилищами Ватикана. А когда эти хранилища наполнились, как-то об этом умалчивается. Вот как раз, я думаю, про Наполеона мы и поговорим как-нибудь. Так, идем дальше. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Здравия, Виктор. Чьи интересы представляет доктор Захи Хавас? Знаешь такого? Ну, я знаю такого, но я как-то не видел, чтобы он там бегал и кричал: смотрите, смотрите, они все белые и голубоглазые. Конечно, он представляет интересы власти, скажем так, закулисной, которая сейчас контролирует Египет. А так как мы не слышим постоянные признания египетских властей, что всю эту цивилизацию построили славящие Яниин, они же славяне, просто одну из генетических цепей, которые мы встречаем уже повсеместно, и не только в глубокой древности, максимально на тысячи лет уходя, но и фактически вчера, буквально 200 лет тому назад. А генетика утверждает, что действительно население уничтожено и заменено, и больше под это население, под описание генетически подходит то, что находится севернее. То есть это те, кто живут в Иране и в Ираке, там на Арабском полуострове чуть остались, но фактически это есть арии. Арии, почему там их и притесняют, коптов там стараются уничтожить, они остались, эти носители, их очень мало. А этот товарищ Захи, он делает все, чтобы мы продолжали спать. Люди, массовый сон устраивает. Массовый сон. Может, он даже и сон. Вот спите, жители Багдада. В Багдаде все спокойно. Да. Идем дальше. Владимир пишет: почему Гантенбринку не дали продолжить свои исследования шахт пирамиды с помощью роботов? Вот ты почему им не дал исследовать? Почему ему не дал исследовать? Конкретно ты, к тебе вопрос. Не, ну вы уже видите, даже по тем крохам, что удалось собрать, что любое открытие приведет к получению информации, которая в современную историческую науку не вписывает. И все сделано для того, чтобы эту информацию уничтожить. Поэтому, как говорится, если там не найдут черно-белых египтян, значит, открытие не будет продвигаться. Поэтому будет, вы же понимаете, все это направлено на одно, для того, чтобы остановить развитие. Нам же это не нужно, мы используем хотя бы то, что есть. А есть даже без этого канала, скажем так, огромное количество информации. Плюс, я вот когда работал еще, скажем так, в МИ, в общественной жизни, и когда ко мне приходила проверка, знаете, а я знал, что где-то там, ну, не всегда идеально, я делал простую вещь. Начинал привлекать внимание к незначительным нарушениям. Вот такой хитрый был товарищ. А чтобы значительные нарушения, до них не дошло, как говорится, дело. Так вот это и здесь. Давайте там посмотрим, канал какой-то нет, давайте запрещать. То есть отвлечение внимания на незначительный момент, а значительные моменты, огромные, например, фрески эти с гигантами, огромное количество гигантов в изображениях, описания, письменности, технологии летающих механизмов, как говорится, других даже видов жизни, форм жизни, когда-то сделаем по ним отдельные статьи, не будем вас сейчас пугать, оно замалчивается, потому что давайте там будем спорить, была там краска выцвела или не выцвела, дырку надо в этом канале делать или не надо. Но это все частности, они не дают общей картины. А здесь общая картина, я вам предлагаю, чтобы вы могли не удивляться, когда встретите в будущем пирамиды на Марсе, на других планетах и спутниках нашей планеты, откуда, кто, а куда мы не приходим, в какой энергетический центр, там везде наш человек. Ну, с различными генетическими кодами. Но человек все равно наш. Так что вот такой ответ. По поводу отвлечения внимания. Таможенник заходит на корабль, спрашивает: оружие есть? Капитан выкладывает чемоданчик, открывает, там полное оружие. Пожалуйста, есть. Наркотики. Открывает другой чемоданчик. Пожалуйста, полный чемодан наркотиков. Валюта. Открывает еще чемоданчик. Пожалуйста, вот полная валюта. И это все ваше? Нет, нет, это ваше. Мое в трюме. Да, по поводу пирамид дальше, вот, Владимир Изматич. Кто своровал пирамидон? Не знаю, что это такое. Ну, видимо, пирамиды, я не знаю уж. Здесь у нас Владимир, он так шутками иногда. Не, ну, как раз дело в том, что мы не видим, кто их, как говорится, спионерил, как он говорит. Пионеры не видны. Устройства эти в основном выключены. То есть устройства нерабочие. Нерабочие. Запущена ли какая-нибудь из пирамид? Ну, извините, везде не был. Есть предположения фантастические, теоретические, фактов пока я не встречал. Дело в том, что конкретно как сонастроить, включить, все-таки ж нужно проводить эксперименты, знать. То, что я вам показал, это то, что находится в свободном доступе, ну, в основном. Или те осколки, которые до нас долетели, потому что информация о том, что наши люди строили пирамиды, есть не в Египте. А она есть в центральной России. И пирамиды есть в центральной России еще, которые мы не открыли. И они, как говорится, у нас под ногами. И в сказках, в сказаниях, вот я читал даже, ну, 18-19 век, люди описывают, что их предки были участниками строительства тех или иных пирамид в России и за ее пределами современной. Ну, как эта информация воспринималась тогда и сейчас? Ха-ха-ха, там, шутка, шутка ради шутки, ля-ля-ля. А теперь мы видим, что пирамиды-то есть и в России, и по всему миру. И найти их очень просто по основным энергетическим центрам. И что это не сказки и не бредни, а настоящие, как говорится, наши люди выезжали, делали, строили, помогали и так по всему миру. Так что пока никто не свистнул, стройте, запускайте. Пока это у вас, у нас в крови, скажем так, осталось. Других эксплуатантов этой системы я не знаю, хотя есть слухи, что эксплуатируются некоторые портальные устройства, но они, это уже отдельный разговор. Ну, про шутки следующий вопрос будет от Романа. А здесь, если точнее прочитать, пирамидион – это, судя по всему, то вещество, которое позволяло получать энергию. Вот так вот пошутил Владимир. То есть пирамидион, насколько я понимаю, вот если так сейчас кумекал, пока ты тут рассуждал. Ну, не знаю, кто своровал, спионерил, тоже не знаю. Дальше. Роман. Роман и Ефимов, вот говоришь с кем-нибудь про такое, про древнюю могущественную цивилизацию, про нестыковки в истории, а они тебе, если они такие крутые были, что ж они сгинули, оставив пирамиды и так далее? Всем все равно. Вот такой вот, такая реплика. Дальше. В эфир от Данила вопрос. Здравия ведущему сказителю. Виктор, я слышал, что многие фрески, рисунки египетской тематики есть новодел 16-18 веков, так же, как и некоторые данные по шумерской тематике. Есть ли у вас какая-либо информация по этому поводу? Благодарю за ответ. Дело в том, что хотелось бы ответить всем этим двум вопросам. Мы-то с вами живы, значит, никто никуда не сгинул. Это раз. Во-вторых, то, что мы с вами рассматриваем, это знания совершенно открытые. Есть знания закрытые, которые нам никогда не покажут. Мы можем только до них дойти путем своего восстановления способностей. Способности у нас ограничены только нами. Сгинули они совершенно тире недавно. Вот Алексей правильно говорит, там Наполеон, 1860-й. То есть речь идет о каких-то, скажем так, энергетических, воинственных, применение высокоэнергетического оружия, применение орбитальной бомбардировки какой-то, которая повлекла за собой не одной даже, а скорее всего двух, которая происходила буквально за последние 200-300 лет назад. Ряда постоянного войн, количество, огромного количества воинских столкновений. И все это происходило на фоне нашего отделения от основной части, скажем так, белого человечества, которое, как мы уже рассматривали, я могу вам напомнить, где, откуда мы прибыли, напомнить, что это же белое человечество не мы, а у нас оно указывается как прибывшие с той же Большой Медведицы. И это было все предсказано, записано. Было предсказано уничтожение и возрождение всего. И великой цивилизации, и как она будет по-другому называться. Не будет это уже не Тартария, это будет кое-что другое. Вот он, этот символ. Сейчас он загрузится. Поэтому у каждого свои уроки. Мы прошли свой урок. Опять же, этот урок, который мы, например, не проходили за предыдущую 1000 жизней. То есть как душа получила большой урок. Это время прошло, настало время возрождения. Поэтому эта информация возрождается. Если, как говорится, смотреть по ведам, то время тьмы-то наступило аж 1200 лет тому назад, а более-менее цивилизация единая была разрушена меньше 100 лет назад, фактически. Ну, 150 пускай лет. И то разрушено после того, как, грубо говоря, 1000 лет наши предки пребывали в изоляции на Земле, не имея по космическим законам возможности получить помощь извне. Сейчас это время прошло. Обратите внимание, в ООН почему-то начали создавать там комитет по связям с инопланетными там цивилизациями. Все бегают, страшатся, кричат «караул», какие-то там космические летающие тарелки где-то там далеко приближаются. Понимаете? И почему-то полная система, которая была направлена на полное наше уничтожение, начинает давать сбои, что-то поменялось, никто не поймет, что. Ну, я думаю, в скором времени все поймут, что поменялось, что произошло. Просто всему свое время. Есть время разбрасывать камни, есть время их собирать. Что мы и сделали. И будем делать. А какой там, еще раз напомню, после этого вопрос был? После самоуничтожения. После самоуничтожения? Да. Так. Ну, здесь разговор шел о том, что он наводил. Это все 16-18 века, все эти фрески и так далее. Все, я понял. Вопрос в том, что здесь, понимаете, кроме технологии отвлечения внимания, есть такая технология интересная, которая направлена теперь не на отвлечение внимания, а на утверждение, там ничего не было, не заморачивайтесь, все это произошло за последние 300 лет, и там тысячи пирамид Египта построены за последние 100 лет, там, ну и подобное понеслось там. Ничего не было ни в России, нигде, вот все существует там 200-300 лет, дальше нечего ходить, потому что и так ничего не было, там с палками бегали, да и все. Отвечу вам простой ответ. Все это применяется с одной целью. Утаить древние знания, утаить единую цивилизацию прошлого. Почему нас всех перебрасывают где-то в 19 век и говорят, да, ну, то Наполеон пришел, а то Наполеон и строил. Он не расстреливал, он строил эти пирамиды, вы поняли? Тысячи пирамид, которые там и найдены, еще будут найдены, они построены Наполеоном, так что не заморачивайтесь, это было вчера, и все подделка, короче говоря, не ходите туда, там нечего искать. Ну, мы видим, что есть там что искать. Для того, чтобы это все наделать, пришлось бы потратить не 100 лет и не 1000, а много тысячелетий. Плюс там присутствуют и технологии, и информация о тех событиях, которые ну никак не вмещаются в пару сотен лет. Ну, а то, что есть подделки, они есть, для этого есть здравомыслие. Всего лишь возможность их определения. Как ты не подделывай то, что произведено за последние 300 лет, никак не похоже на то, что произведено за последние 1000 лет. Такой вот ответ. Для всего есть здравомыслие, но не покупайтесь на эти схемы, потому что вот мы видели эти уникальные глаза. Там еще я пропустил, там не только единые пирамиды вот в статье, там показано, что они все пирамиды построены внутри по единой технологии, они перевязаны металлом. Вот, например, а нам говорят, вот эти пирамиды Эфиопия, Индия, Япония, вот эти соединяющие элементы металлические, пирамида. А нам же говорят, например, в Египте вообще металла не было. Да нет, это просто говорит о том, что это очень длительный временной период. Не вчера они построены, они строились многие тысячелетия. Они несут свои свидетельства, они несут свидетельства по направлениям, по технологиям, а то, что технология единая и снаружи, и внутри, вот, пожалуйста, эти металлические соединения идентичны по всему, опять же, миру. это всего лишь доказывает единую цивилизацию прошлого. Не дикую, а сверхтехнологичную, которая была уничтожена еще более, скажем так, технологичной цивилизацией, которая пыталась это сделать тысячелетия. Ну вот на каком-то этапе достигла успеха, и то не военным путем, а именно путем каких-то глобальных катастроф, которые еще предстоит уточнить, как это получилось и что произошло более конкретно. А потом уже начались вот эти наполеоновские войны, которые длились фактически вот все эти годы. Огромное количество войн уместились в эти 200 лет. А шла зачистка и передел остатков империи вместе с разграблением ее культурного наследия для того, чтобы все забыли прошлое. И скрутили его до того момента, как пришли к власти эти друзья. Вот и весь ответ, почему все сокращают до 200-300 лет, не больше. Ты знаешь, мне кажется, здесь простой, опять же, прием фокусника, когда делают подделки, и на них тычут пальцем. Вот видите, эти подделки все не такие давние. Что-то переделывают, говорят, вот видите, все это переделано, не так все давнее. А то, что настоящее, то пытается убрать. То есть новодел выпячивают вперед, явные какие-то подделки, о чем у нас тоже были уже много было передач у нас, где рассматривались эти переделки, подделки, которые якобы там в Ватикане и в других местах транслируются и показываются. Вот это все показывается, на это все обращается внимание. А то, что у фокусника в кармане, вот на это никто внимания не обращает. Очень много взрывалось при Наполеоне, очень много было уничтожено при разных цветных революциях, которые почему-то прям с такой постоянностью возникали в тех местах, где еще что-то сохранилось. И вот сейчас, где идет войнушечка, там тоже нехило постарались ребята, повзрывали все, что можно. Так что все, что нужно, убирается или под видом взрывов куда-то вывозится. А то, что не нужно, вот это все стряпается и выкладывается. Посмотрите, мол, все это подделки. Дальше. Елена Гусакова. Вопрос. Есть карта Российской империи 1856 года. Там Северный полюс направлен на гору Меру. В вашем варианте вы такой вариант рассматривали? В то время полюс сильно плавал. Рассматривая этот вариант, там есть эта схема плавания этого полюса. И, как говорится, она не совпадает с тем, что вы говорите. Есть эта схема, она наоборот показывает те времена, когда полюс возвращался после опять какого-то удара. Он, потому что этот полюс, они, европейцы, наблюдают где-то последние 300 лет как раз, когда и происходили основные катастрофы. И она и сейчас, кстати, я могу докладывать, полюс вернулся примерно в район горы Меру. Примерно вернулся в район горы Меру. Но для того строительство пирамиды идет не один год. А по записям примерно от 20 до 50 лет, смотря какая пирамида. Так что строить пирамиду на сегодняшний полюс я бы, например, не решился, потому что все равно он изменит свое положение, и мы не получим то, что нам нужно. Пирамиды же, кстати, находятся на 30-й параллели, на экваторе примерно, по одной и той же причине, потому что там идет рост Земли. Опять же, этот рост доказывается не только направлением на Северный полюс, а тем, что пирамиды, выходя за эту 30-ю параллель, они перестают участвовать в энергообмене. И там этих пирамид, которые ниже идут, пирамид, например, трех великих, огромное множество. То есть они строились неоднократно. И за этими тремя великими пирамидами уже закладывались новые пирамиды. То есть полюс, который плавает за последние 300 лет, он как юла, как волчок. Поэтому сейчас ничего мегалитического я бы не строил. По той простой причине, что где остановится полюс, как они его сместили 200-300 лет назад и куда он в итоге придет, неизвестно. Но уже понятно, что 200 лет назад у нас была совершенно другая не только атмосфера, но и биосфера, но и температурный режим. На наших территориях не было всех этих вечных льдов прям везде. И поэтому он сейчас гуляет очень сильно. Поэтому он не просто попадает обратно туда, но он уже вернулся. Он побывал, после удара он ушел в Канаду, вернулся к нам обратно. И почему все удивляются? Потому что он разными темпами шел. То 5 километров, то километр, то 10. А сейчас он пошел и по 200, и по 400 километров. И движется он в сторону Сибири. То есть вполне вероятно, что он возвращается в свое изначальное положение. Вернется ли он в положение именно горы Меру и там фактически стабилизируется, по-русски говоря. Поживем, увидим. Но мы знаем, что все это произошло 200 лет назад. Он пока гуляет, как волчок. Поэтому у нас нестабильная и погода в итоге. И поэтому не все, скажем так, места силы и находятся в рабочем состоянии. Что-то открывается, что-то закрывается, меняется. Поэтому строить сейчас новые мегалитические сооружения практически нет смысла. Как это все стабилизируется, тогда посмотрим, что будет. Плюс изменилась же вибрация Земли. Повлияет ли на это, на стабилизацию именно энергополя самой Вселенной, самой галактики нашей, тоже покажет время. Так что сейчас или 200 лет назад, я вам докладываю, уже никакие мегалиты не строились, не было смысла. Из-за того, что полюс пришел в движение именно как волчок. Бегает, и за ним же ты пирамиду не повернешь. Вот такой вам ответ. Ну почему пирамиду поставить на шарнирчиках каких-нибудь там и нормально поворачиваться будет? Ладно, Олег Светов, вопрос эфир. Как прокомментируете летающие камни около деревни Кхет-Шивапур в Индии? Да пущай летают, чего? Дело в том, что все вот это летающее, есть, это признаки выхода силовых потоков. И такие штуки летают или, например, двигаются не в том направлении. Таких очень много мест. Вот в них как раз и располагались все эти портальные устройства, все энергетические устройства, все это располагается. Если что-то летает там, где не должно летать, или движется, например, вот в Грузии есть, в Америке есть места, где предметы движутся не вниз, а вверх. Ну, это и есть выходы из мест силы, так называемых. Только это не входящий поток, а исходящий поток. Может, наши предки его использовали для старта тех же кораблей. Почему нет? Антигравитационное устройство. Легче было стартовать. Все это требует дополнительных изучений. Александр в эфир написал следующее. Всем здравия, Виктор. Благодарю за интересную лекцию. Вы смотрели знаменитый фильм «Откровение пирамид», где все пирамиды мира сохраняют принцип золотого сечения. Поэтому пирамиды в Гизе являются центром. Это маяки для космических кораблей. Почему нет? Угу. Маяки для космических кораблей в Ведах описаны чуть по-другому. Ну, считайте, что это то же самое. Хорошо. Анна Бондаренко, реплика в эфир. Так, в Печорах... Печорах гор пирамид на астральном плане, видящие индиго, кристальные жрецы, хранители и маги неоднократно видели драконов, которые говорят, что охраняют наши древние знания. Тут даже не поспоришь, я вам даже, как говорится, без ведающих скажу, они, наши знания открыты, ведь наши знания всегда с нами. Одна копилка знаний – это, грубо говоря, наше сердце, наше сверхя. Вторая копилка знаний – это, например, энергоинформационное поле Земли. Это то, что мы зовем вещи лес, велес. И множество символов таких по всему миру. Пожалуйста, если у вас есть возможность туда зайти и получить, идите. Но там стоят так называемые охранные программы. В виде ли дракона вы его увидите, либо стражника какого-то – это другой вопрос. Плюс есть еще более высшие сферы, как говорится, можно пойти прямо на солнышко, там соединиться с еще высшими вибрациями, где получить еще высшие знания, информацию. Другой вопрос, а зачем? Как оно вам нужно и достойны вы ли этой получения? Потому что если вы хотите заработать на этом денег или еще чего-то, вместо знаний вы получите, как говорится, скажем так, такую же возвратку ваших желаний. Проявите неуважение, получите еще большее неуважение. Вот и все. Если вы чистый человек с чистыми помыслами и хотите использовать информацию для возрождения, восстановления, для того, чтобы мир сделать лучше, вам ее дадут. Из какого источника – это уже другой вопрос. А то, что она с нами всегда, вокруг нас всегда, это есть такое и будет. Поэтому ее невозможно забыть. Она в нас генетически, как минимум. Говорится, и на высших планах до таких мы сможем достать своим развитием. И всего лишь. Она доступна. Mm-hmm. Поэтому вспомните сказки про товарища, который Аладдин. Он же с чистой душой его туда опускал. Если бы у него помыслы были деньгами набить карман, он бы не получил эту лампу. Наши народные сказки вспомните, когда там Иван ходит в различные, скажем так, потусторонние миры. Он же идет туда не для того, чтобы бабками карманы набить или золотом себя увешать. Он идет за знаниями для того, чтобы сделать лучше, помочь роду, народу улучшиться. И он их получает. То же самое здесь. И то, что нам нужно, мы получим. То, чего достойны, то и будет. Вот и все. У тебя сейчас на экране такая негритяночка славянского вида, окрашенная в вязаной шапочке с синими глазами. Видно, что украшенная. Да. Но они ее покрасили, это как так сам смысл. Вот яркий пример. Но эти линзы будут рассчитаны в Европе через 4000 лет. Этой статуэтке она там 4500 лет, я помню. Ну, можно сказать, в Египте нет сейчас оптических технологий. Ну, нет. Так это ж не значит, что их там 200 лет назад потеряли. Нет, они были изначально. Изначально. Чем глубже в древность мы уходим, тем более высокие технологии мы находим. Во всем, в металлах, в оптике, во всем. Поэтому не надо все сжимать и давать нам отвлекать внимание. Ну а знания, какие мы достойны, какие нам нужны, все равно кто-то получит. Наших людей много. Просто они хуже объединены пока. Наша задача их объединить и напомнить то, что все, что нужно, есть в них. Не надо искать там каких-то сверхбогов. Не надо уподобляться науке, загадки, никаких загадок. Все открыто, доступно. Просто те люди, которые их носители, которые помнят об этом даже генетически, они не подходят современной, скажем там, науке, а нам подходят. Что я вам предлагаю использовать? Мне больше всего понравилась именно вот эта вязаная шапочка для зим. Очень интересно смотрится. Или это подшлемник какой-то, или это просто так мода такая была в те времена. А может быть, это еще и со времен северных путешествий сохранилось. Ну, такая, ну, конкретно вязаная шапочка. Так вот где-нибудь в центральной России оденешь такую шапочку вязаную, и нормально будешь смотреться в ней. Помпончик еще можно приделать, завязочки можно приделать. А так все то же самое. Я вот хочу подтвердить твои слова, потому что вот мы давно уже рассматривали статью про оптические технологии, и вот там у Тутанхамона найдены очки. Очки там стоят, изумрудные пластины, бог с ними, как они их резали, они их не могли резать, у них металла нет, они там вырезали тончайший изумруд. Вопрос не в этом. Там эти очки, удар-удар, похожи на очки северных народов. Чукчи вот этих, ивенков, только они у них костяные, ну, чтобы солнце не отражалось сильно. И точно такие же очки у фараона, просто там у него, как говорится, вставлены еще изумрудные пластины. Почему они вставлены, это отдельный разговор, мы покажем, зачем они нужны были. Но сам факт, где чукчи, а где фараон, а очки одинаковые, причем тысячи лет разницы. В общем, фараоны недалеко от чукчи ушли. Но там у них песка много, металла не было, песка много. Вот они и пескоструили, понимаешь, да? Сделали пескоструйную машину, и вот пескоструили этим песком все подряд. Ну, как в этом, в мультике про дядю Федора. На гуталиной фабрике работают, гуталины завались, вот и шлет кому попало. Дальше идем. Иван Здравия пишет, нам всем передает. Что вы можете сказать о китайской, в кавычках, «стене»? Или мы как-то в следующий раз поговорим про китайскую стену? Ну, мы же уже говорили, мы же были в Китае как раз два мира назад. Mm-hmm. Мы там были и определили, что Ки-е, ну, ладно уже, что он в слове русский есть. Ки – это палка, мы же все видели Ки. Тай – это множество себя вобравшее. То есть Китай – это стена палок, по-русски говоря. Если по-другому читать, просто кит, то кит по-другому – это связка палок, жердей, прутьев, которую легко привезти, принести из леса. И вот такие киты связывались, ставились в ряд, получалась стена киту. Если такие защитные сооружения, потом нужно вам защищаться еще более сильно. Вы ставите вторую связку китов, и все это пространство заполняете камнями, землей. Получается у вас такой земляной вал. Уже у вас получается скит. Стена китов, которая укреплена. Поэтому так называемая китайская стена, она идет от Англии современной через всю между Балтийским и Черным морем, от Персии до Тихого океана и просто от по границам Тартарии, это так называемые Екатерининские валы, Казацкие валы, там этих валов огромное количество, они по всей территории современной России, объем этих земляных работ превышают не только тысячи египетских пирамид, а уже, наверное, десятки тысяч найденных этих валов. И все это говорит о тех, кого наука потеряла, о скитах. Скит – это укрепленное поселение, которое в наилучшем, как говорится, интерпретации получается звезда-крепость. Оттуда и скифы, люди, которые живут в защищенных поселениях. И Китай, китайская стена, она у самими китайцами была изучена, и они сказали, что все маршруты, ну, районы строительства китайской стены были построены до того, как там появились те, кого зовут китайцами, хотя на них четко написано, что они чинайцы. А китайцы – это мы, люди, которые жили и живут за стенами. И стеночка эта на полземли. Почему у русских царей земля, мало того, что в виде шара, так там посередине стеночка такая идет. Это и есть эта стена, которая отделяла нас от более диких, скажем так, более свежих, более молодых народов и их, тех, кто с ними вступал в взаимодействие с других миров. Потому что мы их увидим. Мы покажем, как они выглядят, что они присутствуют. Но это дело будущего. Поэтому... Боюсь предположить, но так сейчас просто в голову пришло. А что, если поискать продолжение этой стены в Северной Америке, вот так вот от Дальнего Востока линию условно провести? Может, и там где-то такие же найдутся похожие валы? Ты правильно, Алексей, мыслишь, потому что такие валы найдены и в Америке, но они там есть из... кирпича, они там называют их чертовы стены, еще что-то там они их, потому что они нашли там 10 километров этой стены, говорят, о, что это такое. И не забывайте, что тысячи курганов уничтожены и в Америке, и у нас. Захоронения курганы, плюс из-за изменений форматов именно береговых линий, эти стены есть и под водой. И поэтому ты правильно мыслишь, надо пробовать, смотреть, потому что я видел стеночку от полюса до полюса, такая маленькая стенка высотой 10 километров, ширина 10 километров, высота километр. Есть такая маленькая такая стенка между полюсами. И по дну океана тоже она проходит. Так что всего лишь не надо себя ограничивать, нужно довериться нашим и продолжать искать. И вот чудо мы найдем, не все смыть. Так, дальше, Алекс, вопрос в эфир. К слову о Наполеоне. Может быть, у вас есть ответ, кто устроил ядерную бомбежку в 19 веке, когда досталось французам, дошедшим до Москвы? Я думаю, что пока мы этот вопрос в сторонку отодвинем. Вот, да, и потом родится эфир, и, может быть, там это как раз и будет рассмотрено. Так, дальше, Александр Зачияр, реплика. Искусственная пирамида, гора Тузлук. По преданиям, на ней располагался храм Солнца и древний город Рускалани-Кияр. По дороге в урочище Джилы-Су при Эльбрусье. Вот такая интересная реплика. Дальше. Любомир. Вопрос эфира. Как определить, куда ориентировать свою пирамиду при строительстве дома? Молдашев в своих книгах описывает линии, по которым двигался полюс и градус смещения при кувырке планеты. Не спешите, всему свое время. Об этом нужна отдельная статья. Название уже готово, материал собран, вопрос только написать. Называться она будет «Главный секрет сна и главный секрет Солнца». Потому что рассматривать без Солнца эту систему бессмысленно. Угу. Дальше Любомир написал: «Стабилизируют пирамиды движения планеты?» Эту энергию можно использовать по-разному, в том числе и для этого. В Китае мы нашли описание, вот, статья здоровая, там почитайте. Там я нашел описание, что китайцы ж там пишут: белые боги прибыли, и белые боги занимаются восстановлением пирамид для того, чтобы стабилизировать Землю. Ведь она тоже получила тогда удар от осколков Фаты, 90% жизни погибло, и те, кто остался жив или прибыл, а там описывается, что это прибыли новые, скажем так, люди, потому что огромное количество погибших, они как раз возобновляли энергосистему для того, чтобы ее стабилизировать. Совершенно верно. Пирамиды обеспечивают и стабилизацию, и использование этой энергетики. То есть равномерность и направление ее, чтобы она не выходила из-под контроля и не разрушала. Потому что энергия может как созидать, так и разрушать. Вопрос только, кто ее использует или под каким контролем она находится. Угу. Все, вопросы больше не принимаем. Еще по пирамидам, с моей стороны, такая реплика будет. Надо учитывать такое понятие, что не все пирамиды несут на себе или в себе одинаковую функциональность. К примеру, из трех пирамид одна может быть как выделяющий энергопоток. Вторая – это может быть аккумулирующая, третья может быть как некая батарея. Или там еще могут быть какие-то вложенные данные, как центр управления, например. Поэтому и строительство пирамид, как и в Египте, так и в других местах, они таким же образом все между собой связаны. Не обязательно все пирамиды исполняют одну функцию. И от этого и строительство пирамид тоже разнится. Например, вот принцип постройки примерно одинаков. Внутри строится какое-либо здание по технологиям железобетонной заливки, где есть перекрытие, где есть комнаты с наполнением различными или предметами, или, может быть, топливом специализированным, энергетическим. Потом сверху просто наваливаются камни. Это камни там не какие-то, какие-то там бесформенные, просто вот все, что набрали, завалили. А уже сверху идет облицовка. И облицовка, она была многоуровневая, в зависимости опять от того же, что за пирамида перед нами. Это могут быть мрамор, это могут быть гранит, это могут быть смеси с металлами различными. Пирамида может быть гладенькая, углы, уровень, ну, подъем, наклон углов может быть тоже отличаться. Пирамида может быть с обрезанной макушечкой, пирамида может быть со ступеньками и так далее и тому подобное. В зависимости именно от функционала. В зависимости, что вот в той комнатке скрывалось, и какие там ходы, проходы сделаны, отводы и так далее. Поэтому вот ученые все у нас упираются во что-то такое упертое, примитивное. Отсюда и много споров идет. Кто-то там что-то открыл, одно говорит, вот все пирамиды такие. Но это примерно то же самое, как приехать в город и сказать, все дома в доме жилые. А кто-то наткнется на какой-нибудь цех сталелитейный и скажет, все дома в городе – это сталелитейный цех. А кто-то нарвется там на бомжатник какой-нибудь и скажет, тут все дома в городе – это бомжатник. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, как живем мы, в принципе, так жили и те, кто этим всем здесь занимался и строил, и управлял. Каждое строение имело свою определенную направленность. И отсюда и технология постройки, технология возведения, технология обустройства, облицовки и обеспечения, то есть что еще вокруг находилось. Вот на это нужно обращать внимание, а не быть как маленькие дети, даже пускай и с учеными какими-то грамотами, упертыми в том, что все одинаковое. Ну, в общем-то, все на сегодня. Нам надо подводить итог сегодняшней нашей встречи. Я тебе предоставляю микрофон для того, чтобы ты мог жирную черту подвести под всем сказанным и показанным. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Данные статьи и изучение этого региона показывают одну и ту же информацию, которую мы и так встречаем по всему миру, что ранее существовала единая цивилизация на всей Земле, у нее этой цивилизации был единый стержень, единые учителя. Это наши предки по крови, скажем так, это белые люди, которые несли в себе информацию, которые жили во времена, которые мы бы назвали сказочные, потому что все так называемые сказки фактически это просто описание тех событий, устройств и возможностей, которые они имели. Технологии применяются и строительство ведется одинаковое, с применением единого знания. Все правильно Алексей говорит, нельзя воспринимать все пирамиды по одной функции, они все одинаковые. Нет, они технологии одинаковые. А какая там получается энергетика, для чего конкретно они служат, какую энергию используют, входящие потоки и исходящие для стабилизации или для связи, или наоборот для химических каких-то процессов. Все это требует отдельного изучения, это все нюансы, которые уже будут добавлять другие исследователи. Моя задача была показать вам так называемых великих строителей и потомков тех, кто сделал эту цивилизацию, даже сегодняшняя цивилизация ведет свое начало именно из того ближневосточного региона. И мы видим, что африканцы не совсем не такие, как нам рисует их история. Что известно прекрасно, и как строились пирамиды, и где они строились, и их строители, все это известно. Просто нужно верить в то, что мы можем найти и вспомнить, то, что даже забыто, идти, смотреть и находить. И мы все увидим и найдем, потому что все оно лежит на поверхности, несмотря на то, что нам пытаются отвлечь внимание, скрыть. Так что вспомним прошлое свое и будем управлять своим же будущим. Вот и вся система. Когда мы эту систему завершим, будем вспоминать, как быть более здоровыми, как вписать себя в эту энергетическую систему под названием Вселенная. Вот наша задача. Для начала вспомним прошлого, возьмем из прошлого самое лучшее, будем использовать в современном мире для того, чтобы построить что-то новое с использованием лучших достижений разных временных эпох. Так что благодарю за внимание, успехов всем ищущим и продолжайте искать, обмениваться информацией, распространять. Сейчас уже 21 век, не надо думать и жить только прошлым, нужно использовать и современные возможности. Если бы их не было, мы бы, например, не смогли это вспомнить и найти. Так что помните прошлое, но не забывайте, что живете сейчас. И все, что будет дальше, это будет уже новое, построенное нами с вами. И давайте не будем давать на откуп это какому-то доброму дяде, который за нас придет и что-то сделает. Нет, придется нам делать во всех направлениях, в том числе историческом и других. Благодарю за внимание. Благодарю. Напоследок скажу, что если те цивилизации, те предшественники наши были намного мудрее, чем сейчас мы, то в этом случае, наверное, надо понимать, что примитивнейшие технологии, которые известны нам, были известны и им. А поэтому не стоит отбрасывать в сторону то простое, чем пользуемся мы. Например, тем же самым искусственным камнем или тем же самым литьем, или тем же самым бетоном. Вот это вот надо учитывать, тогда многие ответы сами собой будут нам открываться. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что по одному из современных календарей 18 октября 2017 года среда, по одному из старинных 28-й день месяца Божественного начала 7526-го лета Осьмица. Белые боги Египта, так звучала тема сегодняшней нашей передачи, сегодняшнего нашего живого эфира. Виктор Максименков, автор-сказитель. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Народное славянское радио, Алексей Орлов. Быть добру. До новых встреч. Народное славянское радио. Для пытливых умов.